Микелета смерил его сверкающим взглядом. «Ха!» – выдохнул он. «Тебе не спасти, Пьетро. Губка с уксусом была отравлена. Как я и обещал Чезаре, я дважды убедился в том, что дело сделано». Он с трудом вздохнул. «Тебе лучше прикончить меня. Я пришел сюда не убивать тебя. Ты помогал своему хозяину подняться высоко и падешь вместе с ним очень низко. Ты мне не нужен. Ты сам себя уничтожишь. Если ты выживешь, то как собака, всегда возвращающаяся к своему хозяину, ты приведешь меня к моей истинной жертве». Эцио не стал терять времени. Нужно спасти Пьетро. Когда он снова оказался на сцене, то увидел воцарившийся там хаос. Пьетро корчился на кресте. Его рвало. Лицо у него было бледно-зеленым. Зрители волновались. «Что происходит? Что случилось?» – кричал Лонгин. Остальные актеры уже разбежались. «Снимите его», – приказал Эцио рекрутам. Кто-то из рекрутов-ассасинов метнул кинжал, перерезав веревки, которым был привязан к кресту Пьетро. Другие стояли внизу, чтобы подхватить актера. Остальные же вступили в схватку с солдатами Борджиа, которые появились словно из ниоткуда, и теперь пытались штурмом взять сцену. «Этого не было в сценарии», – буркнул Пьетро, свалившись в руки рекрутом. «Он умрет?» – с надеждой в голосе поинтересовался Лонгин. «В такой жестокой профессии, чем меньше соперников, тем лучше». «Задержите стражу!» – закричал Эцио, уводя со сцены рекрутов и унося Пьетро. Они пробежали по мелкому бассейну с водой в центре Колизея. Стая встревоженных голубей взмыла в воздух. Последний отблеск заходящего солнца заливал Эцио и Пьетро тусклым кровавым светом. Эцио хорошо тренировал рекрутов, и те, прикрывая тылы, успешно отбили атаку солдат Борджиа. А потом все вместе выбрались из Колизея и скрылись в лабиринте улиц к северу от руин. Эцио направился к знакомому доктору. Ассасин забарабанил в дверь. И когда его не слишком охотно впустили, положил Пьетро на соломенный тюфяк, лежавший на столе в кабинете доктора. В комнате то тут, то там были развешаны пучки разных сушеных трав. Их едкий запах заполнял помещение. На полках были расставлены непонятные предметы и некие создания, а также части созданий, плавающие в стеклянных бутылках с мутной жидкостью. Эцио приказал своим людям оставаться на улице. Он подумал, что лишь от прохожей, увидев целый отряд римских солдат. Наверное, что они увидели призраков, и от страха будут бежать целую милю. Сам он при первой же возможности скинул одежду фарисея. «Кто ты?» – пробормотал Пьетро. Эцио заметил, что губы актера посинели. «Твой спаситель», – ответил Эцио. И сказал доктору. Его отравили. Доктор Бруно Лески. Доктор быстро осмотрел актера. В глазах его сверкнули огоньки. Судя по бледности, они использовали Кантареллу, любимый яд наших дорогих Борджиа. И добавил, обращаясь к Пьетро. «Лежи». «Я засыпаю», — выдавил Пьетро. «Лежи. Он что, уже был болен?» — спросил Бруно Лески у Эцио. «Да». «Хорошо». Доктор быстро с привычной легкостью смешал какую-то жидкость из разноцветных бутылочек и вылил смесь в пузырек. Потом приподнял голову Пьетро и поднес пузырек к его губам. «Выпей». «Быстрее», – нетерпеливо вставил Эцио. «Дайте время». Эцио с тревогой посмотрел на актера. Казалось, прошел целый век, прежде чем актер сел. «Думаю, мне стало лучше», – произнес он. «Это чудо!» – с облегчением выдохнул Эцио. «Не совсем», – отозвался доктор. «У меня почти не было возможности обследовать жертвы Кантареллы. Но, к счастью, он принял немного яду. Это дало мне возможность смешать эффективное противоядие». «Теперь», – рассудительно продолжал он, – «я принесу пиявок. Они полностью исцелят вас. Отдохни, мой мальчик, и очень скоро ты будешь здоров, как бык». Он отошел и принес стеклянную банку, полную черных извивающихся существ. Доктор зачерпнул горсть. «Не знаю, как вас благодарить», — сказал Пьетро Эцио. «Я...» «Ты можешь меня отблагодарить», — перебил Эцио. «Ключ от калитки, через которую ты ходишь на свидание с Лукрецией в замок Сант-Анджело, «Дай его мне, быстро!» На лице Пьетро проскользнуло опасение. «О чем ты? Я просто бедный актер. Жертва обстоятельств. Я...» «Послушай, Пьетро, Чезаре узнал о вас с Лукрецией». Опасение сменилось откровенным страхом. «О боже! Но я могу тебе помочь, если ты мне отдашь ключ». Пьетро, не говоря ни слова, вытащил ключ откуда-то из набедренной повязки. И отдал его Эцио. «Я всегда его ношу с собою», — проговорил он. «Это мудрое решение», — одобрил Эцио, забрав ключ. «Теперь он сможет проникнуть в Сан-Анджело, когда ему понадобится». И это обнадеживало. «Мои люди принесут твою одежду и проводят в безопасное место. Я пришлю тебе пару человек, чтобы они постоянно присматривали за тобою. Тебе лучше сейчас залечь на дно». «Да, но мои поклонники», — воскликнул актер. «Им придется обходиться Лонгином, пока не наступит момент, что ты сможешь без опаски выйти на сцену». Эцио усмехнулся. «Но я не волнуюсь. Он тебе не чета». «Ты и вправду так думаешь?» «Я абсолютно в этом уверен». «Ой!» – воскликнул Пьетро, когда доктор... «Ой!» – вскрикнул Пьетро, когда доктор прицепил первую пиявку. Эцио в мгновение ока оказался снаружи и раздал приказы своим людям. «Избавьтесь от этих костюмов, как только появится возможность», — добавил он. «Термы Трояна недалеко. Если повезет, то одежда, которую вы оставили, по-прежнему там». Эцио тоже собирался уходить, но он заметил фигуру, прячущуюся в тени. Как только человек увидел, что Эцио его заметил, он кинулся прочь. Эцио узнал в нем Паганино, вора, который должен быть погибнуть в Монтеринджоне. «Эй!» — крикнул Эцио, бросившись следом. «Минутку». Конечно, вор куда лучше знал эти улицы. Ловко скользя по ним, вор сумел оторваться от погони. И Эцио не раз приходилось забираться на крышу и осматривать улицы с высоты, чтобы снова отыскать беглеца. Невероятная перчатка, которую изобрел Леонардо, оказалась весьма кстати. В конце концов, ему удалось опередить беглеца и отрезать ему все пути к отступлению. Вор выхватил кинжал, опасно выглядывающую Чинкудзу. Но Эцио вырвал оружие у него из рук и отбросил в сторону. «Почему ты убежал?» – спросил Эцио, схватив его. И тут он заметил письмо, выглядывающее из поясной сумки вора. Печать невозможно было не узнать. Она принадлежала папе Александру IV, Родриго, испанцу. Эцио медленно выдохнул. Теперь все встало на свои места. Паганино долгое время работал с Антонио де Маджинисом, главой гильдии воров Венеции. Наверное, Борджиа предложили ему достаточно денег, чтобы переманить на свою сторону. И когда он проник в гильдию Лиса в Риме, у Борджиа появился шпион в самом сердце ордена ассасинов. Именно он предатель, а не Макиавелли. Но стоило Эцио отвлечься, как вор вырвался и мгновение ока подхватил упавшее оружие. Его отчаянный взгляд столкнулся с взглядом Эцио. «Долгой жизни, Борджиа!» – крикнул он и возил Чинкудзу себе в сердце. Эцио смотрел, как упавший бьется в предсмертной агонии. Лучше мгновенная смерть, чем медленная, от рук своих хозяев. Эцио хорошо знал цену, которую требовали Борджиа за провал. Эцио убрал письмо в карман дублета и ушел. «Черт!» – подумал он про себя. «Я был прав. Нужно остановить Лиса раньше, чем он доберется до Макиавелли». Глава 37. Когда Эцио шел по городу, он столкнулся с Сарагиной, девушкой из цветущей розы. «Поспеши», — сказала она, — «твоя мать очень хочет тебя видеть». Эцио закусил губу. «Как же не вовремя». «Пойдем быстрее», — кивнул он. В борделе он встретил ждущую его Марию. Мать была чем-то обеспокоена. «Эцио», — произнесла она, — «спасибо, что пришел». «Я тороплюсь, мама. Кое-что случилось». «Что?» «Старая хозяйка этого заведения. Госпожа Салари?» «Да». Мария собралась с мыслями. Оказалось, что она обманывала и лгала нам. Мы выяснили, что она была двойным агентом. Она была тесно связана с Ватиканом. Но хуже всего то, что некоторые девушки из тех, кто работает здесь, могут... «Не волнуйся, мама, я их найду». Я пришлю рекрутов, которым доверяю больше всего, и они допросят девушек. Под руководством Клаудии истина скоро откроется. Спасибо, Эцио. Мы убедимся, что здесь работают только те, кому можно доверять. Что-то еще? На лице Эцио появилось суровое выражение. У меня есть новости. Какие? Нам сообщили, что в Рим прибыли посла от короля Испании Фердинанда и императора Священной Римской империи Максимилиана. Они хотят заключить с Чезаре союз. Ты уверена, мама? Что им от него надо? Я не знаю, сынок. Эцио стиснул зубы. Нам лучше позаботиться о своей безопасности, чем тратить время на сожаления. Попроси Клаудию выяснить эту информацию для меня. Я даю ей полное право распоряжаться рекрутами, которых я сюда пришлю. Ты доверишь ей такое дело? Мама, после той истории с банкиром, я могу доверить вам обеим собственную жизнь. Мне стыдно, что я не сделал этого раньше, но я всего лишь беспокоился о вас. Мария подняла руку. Не объясняй, и тебе не за что извиняться. Теперь мы снова одна семья. Вот что действительно важно. Дни Чезаре сочтены. Даже если послы получат его поддержку, они вскоре поймут, что ждать ее бесполезно. Надеюсь, мы оправдаем твое доверие. Поверь, мама, так и есть. Или будет, если я смогу избавить Макиавелли от ошибочных подозрений Лиса. Глава 38. Взяв лошадь из конюшни, которую он некогда освободил от власти Борджиа, Эцио помчался в спящего Лиса. Было важно добраться туда прежде, чем с Макиавелли что-то случится. С его смертью братство потеряет лучший ум. Хотя было еще не слишком поздно, Эцио встревожился, увидев, что таверна закрыта. У него был собственный ключ, поэтому он вошел через калитку. Увидев разыгравшуюся там сцену, Эцио понял, что прибыл как раз вовремя. Там собрались все члены гильдии воров. Лис и его главные помощники стояли в стороне все вместе, горячо споря о чем-то без сомнения важном. Вскоре согласие было достигнуто, и Лис с недобрым взглядом двинулся к Макиавелли с Бесилиардом в правой руке. Макиавелли смотрел на него приближение равнодушно, не подозревая о том, что происходит. «Стой!» – закричал Эцио, врываясь внутрь и с трудом переводя дух после бешеной скачки. Все повернулись к нему. Лис замер на месте. «Не делай этого, Джильберта!» – приказал Эцио. «Я выяснил, кто настоящий предатель». «Что?» – только и проговорил шокированный Лис. Позади него возбужденно загомонили воры. «Это был один из твоих людей, Паганино. Он был в Монтеринджоне в момент нападения. И я уверен, именно он причина наших недавних провалов». «Ты точно уверен?» «Он сам в этом признался». На лоб Лиса легла тень. Он убрал кинжал в ножны. «Где он?» – прорычал глава гильдии. «Больше он не опасен. Он мертв?» «Да, от собственной руки. Он собирался доставить это письмо». Эцио помахал запечатанным пергаментом. Эцио протянул письмо Лису. Макиавелли тоже подошел. Глава воров сломал печать и развернул лист. «Боже мой!» – воскликнул Лис, пробежав взглядом по строчкам. «Дай-ка взглянуть», – попросил Макиавелли. «Конечно!» – удрученно вздохнул Лис. Но Макиавелли, не обращая на него внимания, изучал письмо. «Оно от Родриго к Чезаре. Подробности наших планов для французского генерала Октавиана и многое другое. Один из моих людей». «Это хорошие новости», — сказал Макиавелли Эцио. «Мы можем подменить письма, дадим им ложную информацию, совьем со следа». «Да, действительно отлично», — согласился Эцио, но тон его был холодным. «Джильберта, выслушай меня». «Я снова у тебя в долгу, Эцио», — тихо произнес Лис. Эцио выдавил улыбку. «Какие могут быть счеты между старыми друзьями?» Но Лис не успел ответить ему. В разговор вмешался Макиавелли. «Я хотел тебя поздравить. Слышал, тебе удалось воскресить Христа на 3 дня раньше». Эцио рассмеялся, вспомнив о том, как спас Пьетро, как Макиавелли удается так быстро обо всем узнавать. Лис оглядел своих людей, собравшихся вокруг него. «Чего уставились?» – огрызнулся он. Нечего терять время. Позднее, когда Макиавелли ушел заниматься подделкой перехваченного письма, Лис отвел Эцио в сторону. «Я рад, что ты пришел», — сказал он. «И не только потому, что ты остановил меня прежде, чем я выставил себя дураком». «Более чем», — усмехнулся Эцио. «Знаешь, что я бы с тобой сделал, если бы ты убил Никола?» Лис хмыкнул. «Эцио», — начал он. Эцио похлопал его по спине. «Да ладно, все нормально. Не будем больше ссориться. Братство не может себе этого позволить. Что ты мне хотел сказать? Тебе нужна моя помощь?» «Да, гильдия сильна. Но большинство моих людей слишком молоды и не участвовали в реальных переделках. Вспомни того портнишку, что срезал твой кошель. Вспомни юного Клаудио. Переходи к делу. Я кое-что выяснил. Римские воры, как правило, молодые люди. Мастера своего дела, конечно. Но они молоды. И склонны к соперничеству. Смертельному соперничеству. Ты говоришь о другой банде? Да. В частности, об одной, которая может представлять угрозу. Мне требуется подкрепление для борьбы с ними. Мои рекруты? Лис помолчал, потом сказал. Знаю. Я отказался тебе помогать, когда подозревал Никола, но... Кто они? Сами они называют себя «Сто глаз». Это банда Чезаре Борджа. Они приносят нам немало неприятностей. Где их база? Мои шпионы нашли ее. Где? Минуту. Они злые, рвутся в бой. Тогда мы должны их удивить. Верно. Но нужно быть готовым к ответному удару. Мы ударим первыми. Тогда у них не будет возможности отомстить. Лис в данный момент очень напоминал себя прежнего. Потерял в предвкушении руки. Главное убрать их вожаков. Только у них есть непосредственная связь с Боржия. Уничтожь их, а с обезглавленными стоглазами мы справимся. Тебе и правда требуется моя помощь. Ты разогнал волколюдов. Без твоей помощи. «Да, я знаю. Разогнать волколюдов мне помог. Да, я знаю, я послушаю Джильберта. Мы объединим силы и справимся с этим вместе. Насчет этого не бойся. И тогда, я полагаю, твоя гильдия станет доминирующей организацией Рима». «Верно», – неохотно признал Лис. «Я помогу тебе», – медленно проговорил Эцио. «Но при одном условии». «Да, каком? Ты больше не будешь разрушать единство братства». «Ты и так почти этого добился», — Лис склонил голову. «Я учусь на своих ошибках», — спокойно ответил он. «Либо мы добьемся успеха в этом твоем рискованном предприятии, либо проиграем». «Либо добьемся, либо проиграем», — согласился Лис. «Но нет». «Чего нет?» На лице Лиса появилась усмешка Мефистофеля. «Нет, мы не проиграем», — отозвался он.